Довольно этих выписок. И без них, кто прочтет сразу оба романа, тот увидит сходство и в идее, и в плане, а может быть, и без моих выписок заметит и подробности. Но если, скажут на это, Тургенев склонил или его склонили союзники передать то же содержание романа и Ауэрбаху в «Даче на Рейне», то значит, все это происходило с ведомом многих свидетелей. Следовательно, как же мог Тургенев и зачем передавать еще французам? Ведь те или другие рано или поздно увидели бы эту штуку, и вышло бы нехорошо. Да, нехорошо. Но знала об этом не публика. А другие, то есть союзники его, конечно, не скажут, как они добывали мой материал, слушая и записывая, а секретно, исписывая мои тетради. И кто станет вникать в разбор всех этих сличений подробно в двух романах? Тургенев рассчитывал на общее впечатление. Найдут сходство и довольно. Конечно, никому в голову не придет в публике, что французский автор мог взять готовое у русского автора через Тургенева. Для этого Тургенев так и старался раздуть значение Флобера и у нас, и во Франции. Тургенев, как он сказал мне, ничего обо мне французам не говорил. И это похоже на правду. А, вероятно, передавал просто мой материал, как свой, зорко наблюдая там, чтобы меня как-нибудь не перевели. Когда вдруг задумала меня в 1869 году переводить газета «Le Nord» — «Север». В Бельгии, должно быть, у него кумовьев не было. И спросили меня, хочу ли я. Я уклонился. Тургенев, кажется, страшно взволновался. И, как сказывали мне, бросился было из Парижа куда-то уехать. Но, узнавши, что я уклонился от перевода, успокоился и поспешил, конечно, оканчивать с Флобером параллель обрыва в «Education Sentimentale». Я, конечно, тогда всего этого не знал, и потому и не настаивал на переводе. Да и теперь я только на днях сделал еще одно открытие в этой интриге. Именно недавно я где-то в фельетоне прочитал, что «Education Sentimentale» давно уже известен в русской печати, что даже он переведен в январской и февральской книжках 1870 года «Вестника Европы» под названием «Французское общество. Education Sentimentale. Роман Флобера». Вот они, передо мной, эти книжки. В свое время я этого романа не читал. То есть тогда ни в подлиннике, ни в переводе, или лучше сказать, извлечении, потому что в журнале он переведен не целиком, а я таких извлечений терпеть не могу. И вообще, с летами я стал читать мало, особенно романов. И теперь, зная роман уже по подлиннику, я развернул его, поглядел и хотел отложить, как взгляд мой случайно упал на последнюю страницу второй части этой статьи «Французское общество» в февральской книжке, и я вдруг увидел имя Райского. Здесь упоминается о сходстве Фредерика с Райским, и говорится, что Флобер отнесся к своему герою еще объективнее, нежели я. Еще бы, по-готовому писать, да не вышло бы объективнее. Значит, Флобер с Тургеневым поправляли меня и переложили на французские нравы. Тут же в предисловии к переводу романа в январской книжке вначале сказано, что Тургенев где-то замечает, что роман «Бавари» есть самое замечательнейшее произведение новейшей французской школы. Вот как он по-кошачьи и обнаружил свои замыслы. Еще фокус. В той же январской книжке «Вестника Европы» в корреспонденции из Парижа опять упомянуто об «Education Sentimentale», страницы 452 и 453, как о великом произведении. Даже приведено выноски и мнение старухи Жорж Санд, кладущей венок на голову Флобера. Припоминаю, что тогда писали и наши доморощенные рецензенты об этом романе. И, между прочим, Ларош, который разбирал в русском вестнике, и обрыв. Он лично мне очень понравился, этот Герман Августович Ларош, как умный, образованный и любезный человек, хотя, кажется, как и все почти, действовал тоже несколько по наущению против меня.